Я одну тетку из Миманса подколола, что не хуже ваших танцует, та только плечами пожала, да ты на ее ноги посмотри, она же всю жизнь этим занимается. Вон как, даже босиком на пальцы встает, ну да при ее весе это, конечно, без проблем. Ишь, как завидно тёлке толстозадой стало, красиво двигается, гибкая как тростиночка. Мне местные родители сходу объяснили, что это не классический современный балет, а скорее вариации египетского или восточного стиля. Надо будет архивных озадачить, чтобы нашли, что-нибудь почитать. В общем, часа полтора они там отношения выясняли, балетмейстер около нее так вообще соловьем разливался, что то ему уж очень от нее потребовалось, явно в какой-то спектакль вставить хочет, да и она, судя по всему, не против. Только попросила подробнее объяснить суть спектакля и спросила, сколько времени у нее будет для репетиций. Быстро общий язык нашли мне и переводить почти не пришлось. А жаль, интересный мужчинка это балетмейстер. Можно и поближе познакомиться. Итак, что мы имеем? Геста плотно занялся Андреей. Судя по всему, нервы друг другу они старательно на кулак наматывают. То, что Лана с балетными общий язык нашла, это хорошо. Чем плотнее она в наш мир впишется, тем легче ее можно будет использовать. А обеспечить ей транспорт с подмосковной базы не проблема. Надо будет послезавтра присоединиться к Гесте и дочь перед праздником проведать, да и по надежде соскучилась. Вот повезло старому козлу такая уютная женщина. А может, Лану с собой в интернат взять? А ведь интересно, отношение к таким детям тоже очень характеризует общественные акценты. Надо будет с Гестой посоветоваться. «Привет, Ланочка!» Раскрасневшийся Андре влетел с улицы, на ходу распихивая куртку и прочие по углам и шкафам. А почему Ланочка? Ну, это уменьшительно ласковое от Ланы. Не переживай, все в цвет. Ты где со своей нянькой так зависла? Мы были в школе молодых танцующих жизнь. А Андрея, бровка скобочкой пошла вверх. Скажи, а ты тоже до вешалок с одеждой не дотягиваешься? Может быть, попросить повесить их пониже? Андре, который уже взялся за ручку шкафа с холодильником, озадаченно посмотрел сначала на свою спутницу, а потом на шмотки. «Сейчас, молока глотану, потом подниму упавшие. Ну и как там в школе? Интересно было?» «Да, очень, у ваших одаренных детей хорошие учителя. Ну, еще бы, иногда в совке кроме балета и гордиться нечем было. Я не думаю, что ты прав, чтобы так учить детей, нужно гордиться очень многим. Не может ничему научить человек, за спиной у которого пустота и не слышно шелеста ветвей». Парень скривился. «Ну вот, одной уже промыли мозги». «Промыли чем?» «Да вот так, капали, капали на мозги словами разные крутые лописы, мозги осели». Светлая с интересом посмотрела на его кислое лицо. «Лопись не может мне промыть мозги. Моя внутренняя сила, даже в вашем мире, много больше, чем у нее. Она меня могла бы только убедить, но она не пытается меня убеждать словами, нам их пока не хватает для обмена мнениями. Она мне просто показывает вашу жизнь. Кстати, она сама в такой школе первый раз, и ей было очень интересно». Андрей хмыкнул про себя. «Да уж, так я и поверил, что конторская просто случайно в подвернувшуюся школу заглянула». Лана, усевшись на стул и обхватив руками его гнутую спинку, продолжил он на высшем наречии: «Это безопасники, они ничего не делают просто так, да и нужно им от нас немало. Как минимум проход в твою реальность. Проход они, наверное, могут открыть, и сами, наша ветвь настолько близка к ним, что я иногда даже слышу привычный мне шелест ветвей, особенно когда они накачивают мою кровь силой. Но понимаешь, я это чувствую, они не такие агрессивные, как ты или Геста. Они не хотят ненужных конфликтов и будут действовать очень осторожно. Именно поэтому они хотят, чтобы я и ты приняли и поняли их реальность. А я то, здесь, причем, ты посредник, уже имеющий опыт ошибок, посредник, близкий к ним, но который способен понять и мир свободно шелестящих ветвей. Ну, блин, дипломата нашли. Сейчас бабочку одену, только ствол почищу. А бабочка тебе бы очень подошла в костюме, ты выглядишь более солидно, чем небритые в ободранной броне. Москва, Лубянка. Ну и что опять натворил?» Генеральный комиссар устало посмотрел на своего старшего куратора спецпроектов. «А почему именно натворил? Вроде все в порядке. Скажи мне, экспериментатор, с каких это пор у тебя поднадзорные в 3 часа ночи удирают на бобике начальника подразделения из спецрежимной зоны?» «Ну, во-первых, не удрал, а ему позволили выехать, причем сопровождение за ним шло в пределах прямой видимости, и спереди, и сзади, а на машине был маячок и прослушка. А ты как хотел, чтобы он сорвался, когда мы не будем ожидать. Смотри, этот парень вполне может КПП на уши поставить. Он уже давно на взводе, а так и дурь согнал и себя полным дураком почувствовал. Полезное занятие для молодых и крутых. И вообще, ты как с ним хочешь сотрудничать или на коротком поводке водить? Если на коротком поводке, смени меня на кого-нибудь другого. Не хочу ерундой заниматься. Да и за результат хозяин задницу открутит. А без этой провокации нельзя было ему помаленьку давать больше свободы. Если постепенно так бы и считал, что на поводке водим. Все по уму, адреналин из носа капает. Начальнику караула нахамил. Ночная, заснеженная дорога по карте. Героически врывается спасать свою подругу из рук страшного НКВД, а там все хлопают с просонья глазами и крутят пальцами у виска. Знаешь, это как вакцинирование от глупости, в следующий раз 10 раз подумает. Специально мы это не планировали, но, когда он по телефону мне голову отвернуть пообещал, ну, почему же не провернуть воспитательное мероприятие? А все остальное, в отношении КПП и машины, было давно наработано на всякий случай. А почему она оказалась в интернате, это ведь не планировалось. Что это за странная просьба? У меня на столе лежит срочно доставить в интернат Правдича Неминского с аппаратурой. И, в конце концов, если она задержалась в интернате, то почему было не позвонить заранее и не предупредить базу? Геста развел руками, ну, со звонком. Конечно, это мой ляп, закрутились, бывает. Ну, ты сам понимаешь, предпраздничные дни, даже в обычном интернате, это полный дурдом. С поездкой Лопес предложила умничка, хорошо просчитала посещение Ланой балетной школы и почти точно предсказала ее реакцию на посещение интерната. Жалко, конечно, что не было возможности делать съемку, но реакция и так была видна однозначно. А насчет Владимира Владимировича, Лана там такую показуху устроила, что он от счастья писаться будет, и от Ланы, и от тамошнего, циркового экстрасенса. Лаврентий с интересом посмотрел на Гесту. Ты имеешь в виду того циркового атлета, который с детьми работает? Ага, но там оказывается не все так просто. Видишь ли, врачи, да и он сам, просто считали, что тот циркач, базируясь на собственном неприятном опыте, разработал полезную методику физических упражнений для реабилитации больных с повреждениями позвоночника. Насколько мы поняли из объяснений Ланы, там все намного тоньше декуль необученный ментат, который сумел самоинициироваться и перейти на более высокий уровень сопереживания после тяжелой травмы. Причем, что интересно, она считает переход на новый уровень сопереживания ключевым в этом вопросе. Ну, с этим пока еще нужно разбираться, для начала хотя бы прикинуть круг нужных специалистов. Стрелков у нас, в проекте «Море», восторженных садистов от науки пруд-пруди, а вот с сопереживанием пока сложно. В общем, если вкратце, из объяснений нашей гости следует, что там дело скорее не в методике физических упражнений. Такая методика, естественно, нужна, но она, кроме внешне видимой функции, является своеобразным ритмоводителем, настраивающим больного на работу с внутренними энергиями организма. А вот такую первоначальную настройку в процессе обучения дает сам декуль, как ментат, что-то вроде индукционной наводки. Лана говорит, что она может ему помочь понять свои силы, и очень важно, чтобы вместе с ним работали опытные массажисты, хорошо знающие восточный массаж. Она требует, чтобы к ней отправили Ким и помогли подобрать еще несколько массажистов, способных к обучению. Берия с интересом посмотрел на собеседника. Требует. А как, а ты что думал? По-моему, мы эту кнопку недооцениваем, а нужно было бы сразу принять всерьез. Понимаешь, чтобы, даже в средневековом обществе, с представительницы правящей элиты стали с живой кожу снимать, она должна много и со вкусом перед сильными ее мира кулаком по столу стучать. Самое интересное, что нам это на руку, и новое, серьезное направление для медицины получаем, и чужачку плотно завязываем на наши внутренние проблемы. Генеральный комиссар задумчиво произнес: ну что же, раз это вполне соответствует нашим планам, поддадимся на шантаж. Как я понимаю, тебе потребуется дополнительное финансирование и выделение материальной базы. Финансирование возьмешь из своих резервов. И не смотри на меня так, а то у меня уже давно есть желание упорядочить финансовые делишки твоего отдела. Решение по созданию нового отдела и выделению материальной базы ты в течение недели получишь. Как я понимаю, для Ланы, во всей этой истории, ключевое именно интернат, и основная ее деятельность будет проходить на его территории. Возможно, будет проще перевести интернат в другое место, имеющее достаточную рабочую площадь, для создания на его основе экспериментального реабилитационного центра. Лана – сокращенная форма от миленомилая или от беляна белая славянская. Студия – жилая комната номер со встроенной в шкаф кухней и совмещенным с душем санузлом. Миньон – дословно любовник, с гомосексуальным оттенком. В переносном смысле партнер без права на собственное мнение. Люмпин – представитель деклассированного слоя общества, отчужденный от собственности, оторванный от производственной деятельности, утративший профессиональную квалификацию. Миманс – исполнители массовых сцен, не требующих высокой квалификации участников. Циркач Декуль – за прототип взята судьба реального человека более позднего периода Валентина Декуля. Глава 8 «Азори» здесь тихие 2. Подмосковная область. Энский специнтернат. Легионер Андре, по прозвищу «Зверь», в кои века занимался общественно полезным трудом, сидел на верхушке порывающейся развалиться под его весом стремянки и развешивал гирлянду лампочек на новогоднюю елку. Ну, блин, перешагнув стремянкой, как ходулями еще на полметра, легионер тяжело вздохнул, сволочь Геста, вот развлек я всех ночью с его подачи. Еще когда я у разводящего, в кондейке, до интерната дозвонился и, закончив орать, передал телефон Начкару, по его счастливой морде понял, что меня сейчас в колонну по 4 строить будут. Нет, ну обе машины сопровождения я, по отблескам, сразу вычислил. Хорошо хоть делать их передумал, парни могли пострадать. Хотя черт его знает, я еще не в форме, а ребята здесь не пальцем деланные, могли и люлей накидать. Лучше бы люлей накидали, не дай бог еще и запись велась, как я штурмом, по всем правилам искусства проникновения, брал интернат для детей-инвалидов. В опозорище посмешил народ. Проникаю, через вполне приличный каменный забор, отжимаю балконную дверь и врываюсь, в детскую спальню. Мне бы дураку сразу в коридор выскользнуть, а я растерялся при виде такого гарнизона и напустил холода. Поднимается с крайней кровати дежурная санитарка, божий одуванчик в ночнушке до пят, хватает меня за ухо и шипит: если ты, ворюга бессовестный, мне хоть одного ребенка разбудишь, я тебя Ивановичу сдам, он тебе покажет, куда лазить не надоть. Так за ухо из спальни и вывели. Висит у меня на ухе эта бабка, ногами через раз переступает, зато комментирует, кто меня такого тятя родил, не переставая. И что делать с ней не знаю, покашусь на ее мощи и лишний раз шевельнуться боюсь. Так и довели до комнаты, где Геста с циркачем спали. Вываливает к нам на шумоток из одной комнаты нечто шкафообразное, босиком и в кальсонах, и начинает с интересом меня разглядывать, а за ним счастливый старший куратор в трикушке и тапочках нарисовался. Из другой комнаты появляется Лопес, в шикарном полупрозрачном пеньюарчике. У нас со шкафом сразу горло перехватило. За ней Лана выплыла, брови скобкой: как хорошо, что ты к нам приехала, Андрея. Вот уж действительно приехал. Привет, Андрей. Геста, пятясь задом, затащил в зал огромную картонную коробку. Я тебе тут еще елочных игрушек притащил, до комплекта. Только учти, что они стеклянные, а не из пластика. Наделаешь боя, сам пол дрючить будешь. Андрей съехал с лестницы, слышь, родитель, а ты не боялся, что я мог твоих лохов караульных обезоружить, взять заложников и устроить чудеса? Ну, во-первых, караул далеко не из лохов, а ты еще на ходу слегка покачиваешься. А, во-вторых, им была дана четкая команда обеспечить твою безопасность, а там пускай хоть на ушах стоит. Парень насупился: что, я настолько идиотом выгляжу? Ну, в общем-то, да у тебя последнюю неделю поперек лба ясно была видна бегущая строка. Что бы такого сделать плохого? Да ты не переживай, нормальная детская реакция на избыток трудноусваиваемой информации. Легкая истерика. Получил нервную разрядку и успокоился, сейчас с тобой даже говорить вполне возможно. Слушай, Геста, а как тебя, с таким характером, здесь сходу не придавили? А я, знаешь ли, когда вляпался, четко знал, что со мной никто цацкаться не будет, и был очень осторожненький и терпеливый. Кроме того, понимаешь, здесь это не там. По крайней мере, не так, как нам пытались в голову вдолбить, на разных уровнях. Что, все святые, особенно в органах? Ну, в органах, по определению, святым и юродивым делать нечего, а вот умных и честных людей здесь, у них, работает как бы не большинство. А умный и честный человек быстро себе характер в одно место засунет, если это для пользы дела нужно. Ну, с тобой ладно, вон ты какую тут перестройку устроил. А мне с Ланкой на что рассчитывать? Ну, во-первых, насчет перестройки свят. Свят без этого обошлось. От меня скорее требовалось подсказать, на что нужно обратить внимание, и на каком дерьме можно было поскользнуться, а умных людей, которые умеют работать и делать правильные выводы на основе полученной информации, здесь хватает. От тебя, кстати, тоже героических выходок никто не требует. Захватывать соседнюю страницу и устраивать там гегемонию люмпен-пролетариата никто не собирается. А вот, обезопасить себя от вашей пены, мы естественно хотим, и твоя задача, если захочешь сотрудничать, помочь нам это выполнить, не наступая на чужие мозоли. А если не захочу, ай перышко тебе для легкости полета живи, как знаешь, никто тебя не тронет. По мне так, честно говоря, Лоранери, с ее медицинскими заморочками, умением и желанием учить, представляет больший интерес, чем свихнувшийся вояка-адреналинщик. Так уверен, что она с вами сотрудничать будет. На 100% у нее мозги работают, дай бог каждому. Да и еще, в отличие от тебя, она, как мы предполагаем, ментат и хорошо чувствует окружающий ее настрой. С нее, тут, через несколько лет, пылинки сдувать будут, не говоря уж об учениках и прочем. А в том, чтобы мы на ее странице с дуру чудес не наворотили, я думаю, она, несмотря на конфликт со своими набольшими, заинтересована по максимуму. Да и свой интерес на наши хатинчики у нее тоже явно есть. Андре скептически спросила: вы этот интерес, вот так, сходу поддержите? Если не надо будет заваривать кровавую кашу и она не начнет переделом власти заниматься, поддержим. Селенки, как ты видишь, у нас есть. Толковых и терпеливых людей мы за эти годы наработали. Это, кстати, была наша самая важная задача в послевоенный период. Денег и сил в нее вбухали немерено. Людей собирали по всей стране. Еще один толковый философ, пусть даже и недоучившийся студент, но, по умолчанию, знающий о многих возможных социологических проблемах, нам не помешает. Вот только это дело сугубо добровольное и ответственное, силком в него никто никого тащить не будет. Ну да ладно, время уже обеденное, нам женщины в комнате персонала стол накрыли. Светлая с интересом посматривала на мрачно ковыряющего в тарелке Андрея. Видимо, у него был очень серьезный разговор со старшим хранителем, вот и сидит злой на себя и обиженный на весь мир. Ну, да это и не так уж страшно, судя по тому, как на него посматривает Лапис. После обеда ему будет не до переживаний. Как он ворвался в интернат спасать меня от своих фантазий, смешной. Все-таки приятно, когда о тебе кто-то заботится. Не как об ученице, которую нужно обучать и дрессировать. Не как о светлой, забота о которой замешана на почтении и страхе, просто как о женщине и спутнице, которая тебе близка и которую надо оберегать. А ведь у меня, никогда в жизни, до него такого и не было. Для всех окружающих я была просто инструмент в руках Великой Матери, а она слишком грандиозна, чтобы в тяжести и величии своего пути обращать внимание на чувства одного из своих многочисленных человека-орудий. Наверное, это важнейшее и удивительнейшее свойство людей этого дома – умение сопереживать чужой боли и отдавать себя служению без остатка. Они все такие разные, злой и безразличный, к своей и чужой боли старший хранитель, умело обученный, но в глубине своей очень наивный мальчишка Андрея, тихая подруга хранителя, для которой ущербные дети стали главным в ее жизни. Похожий на тщательно отмытого и хорошо воспитанного лесного увольня самоинициировавшийся целитель. Они все очень разные, но в то же время имеющие одну общую черту – потребность в служении. Самый интересный из них, наверное, уволень-целитель, бывший мастер зрелищ. Человек, не только переступивший через собственную боль, но и оказавшийся способным самоинициироваться, через осознание необходимости служения слабому, тому, кто в тебе нуждается. В моем мире это так редко, чаще всего там служат сильному, стоящему над тобой, способному возвысить или покарать. С целителем надо серьезно работать, чтобы он смог осознать человеческое тело не только как проекцию чужой боли на себя, но и как совокупность каналов, открытых шелесту великого дерева. Очень мешает мое недостаточное знание их языка и его незнание базовых понятий о каналах человеческого тела. С кем было легче работать? Древняя культура ее дома значительно ближе к традициям и культуре моего мира. Геста обещал, что скоро она и суматошный ищущий, со своими учениками и артефактами, приедут сюда. Тогда сразу будет легче работать и с целителем, и с детьми. Ким, что ж, надо себе признаться, я вижу в этой наказующей свою ученицу, наказующая и мастер зрелищ, ставшие учениками светлый, сумасшедший мир. Лопис, в предпраздничном настроении, да еще и возбужденная встречей с дочерью, сходу начала цеплять мрачно усевшегося за стол Андрея. Андрей, я восхищена. В крепость, где злой дракон заточил вашу принцессу, вы проникли как неудержимый самум. Вот только одного я не могу понять, почему вы взамен принцессы накинулись на бабу Стишу. Андрей, одумайтесь, ей же уже за 70. Это почему мне за 70? Кошка, ты наглая, вскипела баба Стиша. Мне еще нет 70. И вообще, может быть, ему со мной поговорить интересно было? А, ну разве что поговорить. Парень то ведь с мороза, да с дальней дороги соображал плохо. А уж про все остальное. Ах, ты ж, бессовестная, чего надумала? Это ж хорошо еще, что он ко мне в комнату попал, а не к Гесте с Ивановичем, а то бы ты еще и не такое по ревности наплела. Народ за столом начал давиться праздничными котлетами. Вмешалась Надежда, да хватит вам над человеком изгаляться. Вот уж две стервозы, что старая, что молодая. Не обращая на них внимания, Андрюша, настроение у них сегодня хорошее, предпраздничное, вот они его и портят всем окружающим. Натура у них такая. Давай я тебе еще салатика подложу, а позвонить, уж ты не обижайся, мы просто позабыли. Праздники на носу, вот и закрутились. Ланочка, Иванович, ну что вы опять в свои книжки уткнулись, на столе же все остывает. Лопес в тон ей ласково добавила: Надюш, ты еще попроси их немножко побыть джентльменами и не заставлять даму разливать водку по рюмкам. Черт побери, сегодня же Мэри Кристмас, и я, как единственная здесь, истинная католичка, имею право потребовать, чтобы за мной поухаживали. Лопес, девочка моя, Геста наконец добрался до графина истинные католички, в Кристмас, только святой воды касаются, и то, скромно потупив глаза и только двумя пальчиками. Ты зубы не заговаривай и наливай, а мы уж будем, скромно потупив глаза и двумя пальчиками. За столом засмеялись. Обед был в самом разгаре, когда в комнату зашел посыльный и что-то тихо сказал на ухо Гесте. Тот недовольно встал: извиняюсь, народ, я на пару минут выйду, кому-то к телефону срочно понадобился. Урал, спецполигон, 47-й, переключив диапазон визора на подавление, сместился в сторону от врат, одновременно бросая псов на бьющие навстречу световые потоки. Первая фаза — псы, срезав выскочивших навстречу охранников, завладели оружием. Вторая фаза — две короткие очереди подавили прожектора. 47-й, размытой тенью, преодолел 20 метров и замер на земле, прикрывшись цифрой. Вспыхнули резервные прожектора, высвечивая рассыпавшихся по площадке врат псов. Как все эти примитивные легко предсказуемы. Взять. Подгоняемые ментальным посылом, пять сгорбленных фигур одновременно бросились в стороны, обтекая прожектора. Громкоговоритель попытался что-то вякнуть и замолк, не сумев перекричать пулеметное стаккато. Слишком поздно. Псы в состоянии амока в несколько раз быстрее нормального человека. Третья фаза — прожектора подавлены, и в подземных коридорах началась резня, постепенно смещаясь все дальше и дальше от площадки, где в хлопке вырвавшегося на свободу перегретого газа и в тумане углекислотных огнетушителей 5 минут назад раскрылась калитка. 47-й терпеливо ждал, изредка направляя псов, которые все больше и больше теряли над собой контроль от эгрегорного неприятия. Четвертая фаза — 47-й короткими перебежками сместился к трупам, подбирая себе подходящую по росту одежду. Еще несколько минут, и к подразделению, ведущему ночной бой с налетчиками, присоединился еще один боец. Начальник охраны полигона, прижав к груди простреленную руку и держа в другой трубку, вытянулся по стойке смирно около телефонного аппарата: так точно, товарищ генеральный комиссар. Все нападающие были в защитных масках и бронежилетах. Никак нет, никого не удалось взять живьем. Потери, уточняются, но очень тяжелые. Никак нет, никаких переговоров не было. Сразу после раскрытия калитки начался бой. Цель нападения пока абсолютно непонятна. Никак нет, не пытались прорваться, просто вели бой на уничтожение. Да понимаю, вокруг полигона задействована схема перехват. Да, территориалы предупреждены. Вокруг лесного полигона медленно разворачивалась спираль сплошной облавы, в которой были задействованы все боеспособные бойцы и даже на одного больше. Подмосковье. Учебная база библиотекарей. Геста мрачно посмотрел на Андре. Ну и что надумал? А что тут думать? Видимо, когда мы с Ланой уходили, тикны засекли раскрытие портала и заинтересовались, что это такое. Я не знаю, на каких принципах работает ваш портал, но он, наверняка, сильно отличается и от наших, и от точек флюктуации. Вот и решили посмотреть на него поближе. В каком смысле посмотреть? Что вообще они хотели добиться этой бессмысленной бойней? Не они, а он. Это штатная группа 1 Текн и 5 модифицированных псов. Те, кого вы положили, это бывшие люди, в нашей терминологии – псы. захватываются на одной из страниц пленные, делается им тем или иным способом лоботомия и накачивают декоктами, а затем опытный ментат захватывает над ними полный пси-контроль, накладывает в быстром сне начальные навыки и проводит перестройку организма. Как бойцы они так себе, слишком мозги промыты и не способны к принятию самостоятельных решений, но постоянно находятся в состоянии амока. Боли, соответственно, не чувствуют. Инстинкт самосохранения подавлен полностью. Моторные реакции выше нормы в несколько раз. Хватает их на пару месяцев, потом организм сжигает сам себя. В общем, идеальные бойцы, просто одноразовые. Ты нам этого не говорил. Андре мрачно пожал плечами. Да не думал я, что они имеют с собой такое оборудование перехода. Я вообще не понимаю, зачем они за мной многомесячную гонку устроили. Я же рядовой легионер. Снять с меня шкуру ни престижа, ни навара, а тут такие ресурсы затрачиваются. Значит, в течение нескольких месяцев за тобой шла целевая охота, ты нам этого не говорил. Геста, ну что ты от меня хочешь? Попадаю я к вам в полуразобранном состоянии, да и еще и в паре сланой. Чего от вас ожидать, не понимаю. Сижу под колпаком. Я хочу, чтобы нам больше не пришлось писать 25 мамкам похоронки, из-за того, что мы по незнанию считали себя пупом земли. Ладно, проехали. Значит, бой был только прикрытием для проникновения ведущего группы, и он ментат. На что он способен? Как боец примерно моего уровня, может переходить в боевую трансформу. Имеется искусственная нейросеть поддержки боя, плюс обученный и инициированный, где-то на странице, ментат, то есть киборг, как и ты, плюс ментат. А вот о последнем, давай поподробней. Понимаешь, Геста, ну с теорией Григора ты, конечно, в общих чертах знаком. Ну в общем, на всех страницах, кроме обложки и подложки, потоки энергии чистые и хорошо вычленяются. Это, ну как небольшие горные реки с чистыми струями воды, чуть подпрудил, получил избыток сил. Соответственно, и григорные структуры, и их конгломераты, как потоки воды, четко выделенные, активно работающие, причем постоянно взаимодействующие между собой на самых различных уровнях, причем не только на уровне человеческих социумов, но и биологических сообществ. Ну, ты сам понимаешь, это только отдаленные аналогии. У нас и у вас воды много, но как бы равнина. В общем, грубо говоря, сплошное разлившееся пойма из отдельных болот. Эгрегоры в условиях такой помойки образуются в основном на уровне больших человеческих масс или сильных лидеров, ментатов, с незаурядной харизмой. Внутренней структуризации практически нет, есть быдло и есть лидер. Нормального взаимодействия эгрегоров на уровне конгломератов тоже практически нет, только противостояние всем, кто не такой, как ты. Подожди, я что-то не понял. На страницах нет личностных и социальных конфронтаций. Конечно, есть конкурентность, активизирует развитие сообщества и позволяет ускоренно выбраковывать слабых. Ну, по крайней мере, на начальных этапах развития социума. Да и кушать всем хочется, имеются пищевые цепочки. Но такие конфронтации слабо выражены, скорее это внутренняя конкуренция внутри иерархической структуры, где, на самых разных уровнях, имеется достаточно различимый симбиоз. В таких условиях, у существ страницы вырабатывается умение чувствовать общее эгрегорное поле. Кстати, Лана его называет шелестом листвы. Ну и, соответственно, эгрегорное, ну назовем его внимание, легко перенацеливается с одного раздражающегося фактора на другой. То есть раздражающий фактор немедленно подавляется? Нет, ну почему же, он может быть и положительный, тогда получает дополнительную силовую подпитку. Нехороший или плохой, такого понятия в природе просто нет, а именно положительный, именно в этот конкретный момент. Именно так возникают на страницах сильные ментаты, они умеют чувствовать конкретные моменты, правильно выбрав струю или формацию конгломерата, в интересах которого они действуют, получить, в зависимости от своих умений, больше или меньше дополнительных сил. Иначе происходит у вас и у нас. Ментал-структура наших миров для ментата выглядит как сплошной, мутный, изредка завихряющийся поток. Нормальной структуризации в нем практически нет и полностью невозможно выделить или отследить реперные точки. Ментат может создать управляемое завихрение силы только вокруг себя. И для этого он должен быть очень сильным ментатом. В наших мирах это всегда эгоцентрист, самодостаточное образование. Что-то не очень вяжется по твоему деку, эгоцентрист. Конечно, а кто тебя сказал, что эгоцентрист это обязательно зло? Для Ивановича помогать больным это его внутренняя потребность, его уровень самовыражения, на котором он просто-напросто зациклен. Проблема в том, что таких в наших мирах мало, а в моем, так практически вообще исчезли. Мы народ простой, и у нас строго продекларировано право негодяя перед человеком, и если ты не снимаешь с ближнего последние штаны за лечение, тебя профессионально могут не понять. Ну, а если ты мента, ты можешь снять штаны, и сверх того, с окружающих, причем без всяких заморочек, так тебе и карты в руки. Проблемы здесь две: одна весьма положительная, а другая очень отрицательная. Первое, таких сильных ментатов у нас мало, и они, во-первых, с увлечением портят жизнь друг другу, выясняя, кто круче, а, во-вторых, общество, зная, что это за беспредельное дерьмо, постепенно научилось от них хотя бы частично защищаться на законодательном уровне. Вторая, из-за трудности доступа к жизненным энергиям, средний ментальный уровень наших ореликов намного выше, чем на нормальных страницах. Иначе существу просто не сформироваться и не выжить в этом болоте. И вот, когда такое среднестатистическое чмо попадает на параллельные страницы, он сразу переходит в разряд крутых. Представляешь, дома хотелось, но не моглось, а там крутизна наружу полезла, и полицейского с шокером поблизости нет. То есть, полезла ваша пена на сопредельные страницы и пошел совершенный беспредел. Да если бы просто так поприбивали бы на крестах, по обочинам дорог, самых крутых, остальные сразу бы задумались и стали очень законопослушны. В реальности дело еще хуже, не могут они на страницах задуматься. Нечем. Для существа, пролезшего без специальной подготовки и поддержки в чужую страницу, очень быстро наступает эгрегорное неприятие. Просто-напросто сносит крышу. Мы, профи, называем это ломкой или шизой. Да и сама страница такого героя принять не хочет, и на него, как на чужака, ополчаются все, и люди, и природа, и сущности. В общем, не так сразу, как на вашем полигоне, но бой не все равно заканчивается. Самое плохое, что наш легион, в начале, тоже был не в лучшем положении, сидели на таблетках и, все равно, раз за разом, срывались в кровавый конфликт со структурами на местах. Только в последние годы, более или менее, научились от этого защищаться и наладили кое-какие контакты. А вот, когда смогли адаптироваться к эгрегорному неприятию, и началось самое пакостное. Такую важную информацию в мире, где каждый, старше 5 лет, считает себя продвинутым хакером, скрыть в принципе невозможно. Хорошо, хоть дело это вполне дорогостоящее и, для одиночки, трудно осуществимое. Плохо то, что организаций, у которых нашлись свои интересы на страницах, оказалось достаточно много, от органолепторов до наркобаронов, ищущих новое сырье и новые рынки сбыта. Сначала бороться приходилось только с ними. Боролись, с переменным успехом. Потом набрал свою силу черный ковен. Никто толком не понимает, когда и как он возник. Многие считают, что его история насчитывает многие века, и он просто ждал своего часа. Так или иначе, когда открылись страницы, он подмял под себя все желающие проникнуть туда криминальные структуры и заявился мною и навеки, тем высшим, кому все дозволено. Желание оправдывает средства. Его реальных целей никто не знает. Его руководство не имеет ни лиц, ни биографии. Финансовым возможностям могут позавидовать многие правительства Федерации. Геста мрачно повторил: желание оправдывает средства. Не слабо, но одних лозунгов слишком мало для существования такой, явно экстремально неонацистской организации. Должно быть еще что-то, что могло бы подмять под себя людей, особенно такой вольницы, как криминальные структуры. Андрей тяжело вздохнул и, задрав на диван берцы, охватил руками колени. Органолептика плюс свободное управление энергиями на страницах – это неограниченное продление жизни. Причем жители этих страниц, к тому же, идеальные поставщики доступного сырья. Причем, самое страшное, наиболее пригодного. Вот поэтому я и не хотел давать вам всю информацию по страницам. Думал, для принятия решения есть еще пара лет и все устаканится. А сейчас, такое целевое проникновение, блин. Хорошо, если это просто личное решение одного тикна, но такое очень редко бывает. Как ни странно, вся эта чернота очень коллегиальна. Такое впечатление, что вам сходу объявили войну. Да и непонятно, с какого боку здесь я, то есть ты боялся, что советское руководство ради неограниченного продления жизни прогнется под ковен. И сейчас, боюсь, все прогнулись, так чем вы лучше? Ты что, меня за идиота считаешь? То, что каждое мое слово пишется или передается, я и сейчас отслеживаю. Геста поморщился. Андре мрачно произнес: уж лучше твой усатый фанатик, чем черный ковин над подложкой. Может быть, хоть что-то от страниц останется. А разумной альтернативы я ни у нас, ни у вас не вижу. Мы свою игру практически просрали. Может быть, у вас хоть что-нибудь получится. Геста некоторое время насупившись разглядывал пол. Потом, видимо что-то решив, внимательно посмотрел на собеседника. Но все-таки, давай вернемся к ментатам и почему ты говоришь о них именно в контексте страниц, а в нашей и вашей помойке возможна работа только с грубыми энергиями, нет разрешающей способности. Ментат работает на ощупь. Какое уж тут тонкое вмешательство в человеческий организм, так, тяп-ляп, в основном, чтобы угробить. Опять не понял, Лана ведь работает. Да и того же Декуля возьми, есть еще несколько человек с такими же способностями. Ланка — это особый случай, она обученный и инициированный ментат со страниц, сумевший адаптироваться на нашей. Это вообще из области чудес. А Декуль и компания, они через себя чужую боль преломляют, черный так, по определению, не может. Для него все, кто не он, быдло. Да и работают они все здесь только по верхушкам, для органолептики этого недостаточно. Там в комплексе, с тонкой структурой работать нужно. Опять не понял, ты под органолептикой подразумеваешь частичное омоложение при пересадке органов или полное омоложение за счет использования пересадки сознания в чужое тело? Ну не играй желваками, ты что, нас совсем за идиотов держишь, которым тщательно обсосанную жвачку можно подсовывать? Гисты, ну ты понимаешь, чем это у вас может закончиться? Лучше, чем ты. Сыграю я сейчас в хитрожопую игру и утаю информацию, а через некоторое время приду я, как ты выражаешься, к усатому, глянет он на меня чужими глазами и предложит отправить несколько тысяч расово неполноценных детей по энному адресу. Андре насупился, ну, до такого блядства еще не дошло. А ты так уверен насчет завтрашнего дня? В общем, смотри, парень, либо ты с нами, но тогда это от и до. Либо ты сам по себе, тогда вставь себе в задницу свои принципы и мечтай, что эта птичка принесет всем счастье. А если не с вами, то что будет? 10 лет без права переписки, а кому ты нахер тогда нужен? Сделаем тебе какую-нибудь справку, чтобы обосновать для местных твое появление, и отправим в ближайший госхозподнадзор, чтобы и при деле было, и Лаана за тебя не нервничала. Так уверен, что вы с Ланой найдете в этом случае общий язык. На 100% она в отличие от тебя не о своих моральных мозолях думает, а о последствиях, как сделанного, так и не сделанного. В общем, слушай сюда, до утра еще 4 часа. Либо ты приходишь ко мне утром за документами на поселение, либо начинаешь работать. Москва, ближняя дача. Хозяин четверти планеты стоял перед темным окном, зло уставившись на свое отражение. Усатый, сволочи, 10 лет работы на износ. Умер как собака в одиночестве на полу около дивана, и запомнили обо мне только то, что усатый подписывал расстрельные списки. Не то, что годами удерживал страну на грани военной катастрофы, не то, что из года в год поднимал экономику и улучшал жизнь людей, только усы и расстрельные списки. Расстрельные списки кого? Организаторов генеральского бунта, восторженно блеющих при виде своих германских коллег в золоченных мундирах, мечтавших о власти и неспособных справиться даже с крохотной Финляндией, интеллигентствующих либералов, для которых свобода – это возможность любоваться собственным кухонным бредом на страницах газет, не думая об ответственности за последствия сказанного, чиновников и торгашей, мечтавших о западной свободе. Свободе от чего и свободе для чего? Свободы от ответственности за свои поступки и свободы безнаказанного разграбления страны и своего народа. Хозяин кабинета подошел к столу и еще раз прослушал фрагмент записи. Сволочь Геста, 8 лет работали вместе, а я для него так и остался всего лишь меньшим злом. Упертая и озлобленная сволочь. И доверять ему можно только пока он считает себя обязанным не допустить в нашем мире их беспредела. А кому доверять? Сколько можно вариться в собственном соку и перепроверять из различных источников каждую поступившую маломальски важную сводку? Кому можно доверять? Особенно после этой информации. Хорошо, что хоть этот старый козел сообразил передать мне запись напрямую и подчистить все хвосты. Лаврентий узнает, будет в истерике. Да и черт с ним, меньше знает, будет лучше спать. Ни одному из имеющих доступ к этой информации доверять уже будет нельзя. Какое страшное и бессмысленное искушение — вечная жизнь и вечная молодость. Вечная жизнь и за чужой счет, людоеды, уроды. Бесконечные 10 лет ответственности и работы на износ для изначально вроде бы нормальных людей, но все больше и больше отрывающихся от народа и превращающихся в вещи в себе, это с одной стороны. А, с другой стороны, бесконечное вонючее болото беспредела для, все более и более, деградирующих наворовавшихся подонков. Не будет вам этого, пока я жив не будет. Нужно максимально интенсифицировать работу с корпусом наставников и нужно приложить все усилия для создания всеобъемлющей электронной информационно-аналитической сети, которая, опираясь на самые широкие массы населения и собирая все статистические показатели в единое целое, способна, неявно воздействуя на подсознание, стабилизировать путь общества в однажды избранном направлении. Но это завтра. Сегодня надо решать вопрос противодействия беспредельщикам из мира Гесты и их возможным последователям в нашем. Нужно обязательно начать работать на опережение. Что можно сделать в такой ситуации? На кого опереться, если любой имеющий полную информацию об этом вопросе сразу переходит в категорию людей, которым нельзя полностью доверять? На кого опереться? Практически ни на кого наше общество не готово к такому вызову. Значит, надо в очередной раз изменить его базовые установки, внести в общественное бессознательное полное неприятие самой идеи органолепторства и осознание чудовищности гипотетического общества, в котором оно может процветать, использовав все доступные средства. Следовательно, радио, кинематограф, телевидение, газеты, художественная литература. Нужно полностью, кроме особого, подчиняющегося лично мне подразделения, закрыть всю информацию по этому вопросу и одновременно дать его обществу, как тему для обсуждения. Парадокс? Нет. Нужна тщательно отработанная и достаточно омерзительная легенда, подкрепленная реальными людьми. Подмосковье. База библиотекарей. Лаанари, ты уверена, что не сможешь отследить Тикна на большем расстоянии? Да, Гиеста, у вас слишком тяжело слышать шелест листвы, а он... Конечно, умеет закрываться. Андре мрачно прокомментировал, это означает постоянно лезть в поражаемую зону. Нет, это исключено. Скажи, Андрей, какие материалы и как могут влиять на локационные способности ментата? Ну, алюминий и пластик, если не использовать углеволокно довольно слабо. Железная пластина или железная сетка очень сильна. Геста, который напряженно что-то прикидывал, сразу переспросил, значит, геликоптер с алюминиево-пластиковой броней сильно экранировать не будет. Если у вас есть подходящая вертушка, можно попробовать, но ваши ведь ревут, как не знаю что, сразу насторожим хорька и тот ляжет на дно. Не ляжет, тихая бронированная машина с глушителем есть. Правда, не вертолет, а автожир для спецопераций. Вот только грузоподъемность низкая, пилоты 3 пассажира. Из вооружения один крупнокалиберный бортовой пулемет. Тебе и Ким кроме стволов и пары рожков особо ничего не будет нужно, значит, есть резерв по весу и Лаану можно будет дополнительно прикрыть тяжелым бронником. Найдете на нее бронник, к вечеру будет. Вам ввязываться в бой запрещаю категорически. Ваша задача только обнаружение. Пойдете в сопровождении еще двух машин прикрытия. Начнете поиск сегодня, после 5, когда завечереет. Инфраоптика на машине приличная. Хорошо бы перед началом операции немного пошуметь обычными вертушками, а затем перевести их на облет по широкому кругу, чтобы он прислушивался, но не нервничал. Кстати, на бортовом пулемете тоже будет ночник. Геста внимательно посмотрел на легионера. Да, конечно, причем эта машинка, снайперский вариант с гиростабилизацией линии прицеливания. Ты учитываешь, что нам еще нужно долететь до Урала, а Лане нужно отдохнуть перед операцией и пройти активацию. Да, вы вылетаете через час, правительственным бортом. Там есть спальня, постарайтесь поспать. На месте люди уже работают. Правдич с помощниками уже развернул там свою лабораторию. Товарищ старший куратор Ким оторвалась от карты, которую внимательно разглядывала. Можем ли мы быть уверены, что Харек не прошел через кордоны около полигона и не направляется сейчас внутрь страны? К сожалению, нет. Его реальных возможностей мы не знаем. Надежда только на то, что кордонов несколько и люди в кордонах знают друг друга в лицо. Кроме того, по всем видам связи, в контролируемом районе передан сигнал о чрезвычайном положении и жизнь там полностью замерла. Продукты и необходимую мелочевку развозят спецбригады, с прикрепленными к каждой местными участковыми. Развозка идет по первому требованию, что позволяет в течение суток проконтролировать почти каждую семью. А как изложены события для местного населения и как происходит вызов бригады обслуживания? Официальная версия учения на случай бактериологического удара. Информация подана так, чтобы у людей создалось впечатление, что правительство пытается скрыть какую-то реальную опасность и отношение к тревоге предельно серьезное. Сигнал вызова можно подать через опросник телевизионного приемника, Сканеры областного ретрансляционного центра переключились на обслуживание операций. Кроме того, как резервный вариант используется белый флаг. В том случае, если от семьи не поступало сигнала в течение 6 часов, она обязательно проверяется. Андре поскреб плохо выбритый подбородок. Сколько населения в зоне охвата? Примерно 5000 семей, это около 30 тысяч населения. Аво, и ваши люди справляются, должны. Операция отрабатывалась давно. Точно такого варианта мы, конечно, предположить не могли, но рассматривалась попытка вброса заразы специально подготовленными животными, с одновременным проникновением спецгруппы, поэтому вопрос активного карантина был достаточно отработан. Ланари, у меня к тебе вопрос: существует ли вероятность воздействия вражеского ментата на окружающих? Если да, то какое именно и что нужно дополнительно предпринять? Светлая, которая до этого задумчиво сидела чуть в стороне, кутаясь в подаренную ей Лопес шаль, подняла голову. Если он такой же, как те, с которыми я столкнулась в моем мире, то здесь он сможет немного и на очень близком расстоянии. Понимаете, Гиеста, в группах людей, пусть даже временно объединенных одной, важной для них всех задачей, очень сильное эгрегорное взаимодействие. Такая группа инстинктивно отторгает чужака или сущность, враждебно к ней настроенную, но, для этого нужно, чтобы люди в вашей карантинной зоне не просто пассивно ждали, когда к ним придут на помощь, но и активно участвовали в поддержании собственной безопасности. Нужно, чтобы они были не сами по себе, пассивно ждущими по домам решения своей судьбы, а непосредственно и активно участвовали в событиях. Ну, с этим-то, как раз, без проблем. Весь этот район является мобилизационным, по первому списку, то есть люди проходят из года в год совместную военную подготовку в кадрированных подразделениях. Сейчас, с их участием, ведется сплошное патрулирование и обслуживание семей в тревожной зоне. Андре встал и, разминая затекшие ноги, крутанулся по комнате. А где, кстати, Лопес? Такой балаганный без нее ну ни за что не поверю. Лопес сейчас ставит на уши европейские тревожные группы, это ее зона ответственности в чрезвычайной ситуации. Значит, все-таки предполагаете, что это может быть отвлекающей операцией? А кто их знает? На всякий случай начали шевелиться. Структуры, необходимые для такого мониторинга, у нас в Европе есть, остались со времен Янковского бактериологического удара, а потом были доработаны и приведены под новые требования. Вот пусть и работают. Никого не поймают, так хоть проведут полноценные учения гражданской обороны и волонтеров национальных гвардий. Андре скривился. Учения гражданской обороны и волонтеров, то есть будут с умным нести ерунду по кабинетам, а потом парочками фланировать по паркам. Это у Лопес, что ли, оптимист? Ты пока с ней мало дела имел, но у тебя все еще впереди. Москва, Лубянка, кабинет генерального комиссара. Господин Мюллер, на сегодняшний день, на Урале, ситуация, естественно, под полным контролем органов госбезопасности. Пятеро нападающих уничтожены и еще один, предположительно командир группы проникновения, локализированы, идут работы по его задержанию. Берия некоторое время помолчал, внимательно глядя на экран монитора системы межправительственной связи. Проблема в ином: есть рабочее предположение, что это проникновение просто отвлекающий маневр с использованием смертников, и основную неприятность нужно ожидать где-то в другом месте. Запасной вариант была попытка захватить аппаратуру перехода, но нападающие просто не знали, что калитка одноразовая. В этом направлении мы тоже работаем, но, на мой взгляд, это довольно слабая версия. Генеральный полицай, президент Лиги наций, внимательно посмотрел на своего собеседника. Господин генеральный комиссар, как вы считаете, какие силы могут стоять за этой группой? Судя по отчетам моих сотрудников, на спецполигоне произошел очень серьезный бой. У меня, знаете ли, очень хорошее мнение о ваших людях, и противостоять им могли профессионалы только аналогичной квалификации. А такой уровень — это, скорее всего, государство. Берия пожал плечами, как и в остальном, пока только предположение. Наиболее вероятный противник — это то, что по скомпилированным нами из различных источников материалам, проходит под условным наименованием «Ось зла», то есть негласная, надправительственная структура, представляющая собой ось Израиль — Соединенные Штаты Америки. Господин комиссар, я, конечно, читал переданную вами информацию по допросам Камински, информацию, полученную от этого мальчика-легионера, и высказывания Гесты по этому вопросу, но мне хотелось бы выслушать ваше личное мнение. Все-таки Геста слишком предвзят и тенденциозен. Ну, это, тот редкий случай, когда, если исключить принятые у товарища Гиста элементы неформальной лексики, мое мнение и его полностью совпадают. Лаврентий устало потер виски. Честно говоря, на уровне неформальной лексики тоже. Уже к моменту перехода Гисты в нашу реальность там, у них, сложилась очень специфическая ситуация. Национальный долг этих двух, тесно связанных между собой на различных уровнях стран, превысил их годовой национальный доход. Уже на тот момент, 2012 год их летоисчисления, обе эти очень специфические и предельно милитаризированные экономики, существовали не за счет национального производства, а за счет контроля США над странами-миньонами и непрерывной работы печатного станка, штампующего, ничем не обеспеченные кроме политического и военного давления, зеленые бумажки. Такая ситуация может держаться длительное время только при условии отсутствия международного паритета, то есть в режиме поддержания абсолютного военного превосходства. Собственно, этот гигантский национальный долг и появился в результате того, что, пытаясь после распада СССР реализовать абсолютное мировое господство, янки возомнили себя сверхнацией, которой все дозволено. Результат, история любит повторяться. В результате разрушения многополярного мира, то есть нарушения относительной мировой стабильности и открытого нарушения общепринятых международных норм, их мир залихорадило. Все очень быстро поняли: либо ты достаточно силен и вооружен, чтобы противостоять американскому гангстеру, или ты должен встать на колени, задрать задницу и утверждать, что получаешь удовольствие. У человечества есть одно очень положительное свойство: в нем всегда найдутся люди, которые с такой постановкой вопроса никогда не согласятся и, более того, способные повести за собой массы. В результате этого, как ответ на международный беспредел, вышли из вековой спячки и встали на ноги молодые, сильные и не менее амбициозные развивающиеся страны и их коалиции. У стран оси зла, которые искренне ненавидел все больше и больше процент населения планеты, осталась только одна возможность поддержать свое доминирование, инициировать максимальный международный хаос и оказаться в нем единственным островком стабильности. Инициировать хаос они смогли, а вот насчет островка стабильности получилось очень сложно, особенно, когда в конце 2012 года начали проявлять себя по всем странам нарушения метрики, и началась всеобщая истерика насчет конца света. Хаос общественный акцентировался хаосом экономическим, и наступила новая Великая депрессия, но на этот раз уже для всего мира. Чтобы, хотя бы частично, выйти из него и наладить разрушенную экономику и банковскую систему, странам Европы потребовалось почти 4 года и невероятные усилия. Соединенные Штаты распались на несколько независимых конгломератов, враждебных друг другу и остальной, ненавидящие их Америки. Израиль просто-напросто снесли, причем до использования ядерного оружия, которым он пугал арабский мир, даже не дошло. Израильская армия, полностью разложившаяся за десятилетия войны с кидающими камни мальчишками, просто разбежалась под ударами профессиональных армий и военных формирований. Мюллер откинулся в кресле, внимательно разглядывая на экране монитора лицо своего собеседника. Вот этот момент с социальным коллапсом европейских стран для меня как раз и меньше всего понятен. Янки — это вполне естественно. Они и в нашем мире позиционировали себя как люмпины и мелкие гангстеры с манией величия. Десятилетия заселения замкнутого региона отбросами общества, выдавленными из развитых стран, не могло не наложить на страну свой отпечаток. Но сдержанная старушка Европа, а тем более дисциплинированная Германия, впавшие в истерику от нескольких появлений на улице сумасшедших маньяков с ржавым мечом в руках, это выше моего разумения. Что ж, господин генеральный комиссар, благодарю вас за исчерпывающую информацию. Будем работать, тем более, что, как радостно сообщил мне господин адмирал, мадемуазель Лопес уже прилетела в Берлин. Глядя на потухший экран, Берия скривился: дисциплинированная Германия, да вы бы так до сих пор и маршировали под истеричные вопли своего фюрера, или, что скорее всего, лежали в развалинах, если бы мы не вмешались. Ему непонятно. А мне разве в этой истории хоть что-нибудь понятно, кроме того, что мы, судя по реакции Сталина и Гисты, явно теряем контроль над ситуацией. Ну как можно работать, если руководитель службы безопасности страны не имеет полного доступа к информации, критичной для существования государства? Аккуратно выключив монитор и задернув на нем шторку, Мюллер встал и медленно прошелся по кабинету. Остановился у стола, поправил рамку с семейными фото. Полностью контролируете ситуацию. Сомнительно, 5 нападающих ассасинов и спецбольница забита ранеными так, что пришлось вызывать летающий госпиталь. Сколько погибших, это вообще покрыто мраком. А ведь к такому развитию событий явно готовились на местах. Нет ни паники, ни суеты. Идет тщательно организованная облавная охота. Бойцы такого уровня при полном развале и США, и старушки Европы, тогда не вполне понятно, с чем таким мы столкнулись. Скорее, очень даже непонятно. Ну что же, поживем увидим. Очень надеюсь, что русским удастся взять дирижера живым. 23 часа 30 минут. Окрестности спецполигона. Автожир, слегка покачиваясь, скользнул к очередной группе засыпанных по самые крыши одноэтажных домов, к которым шел тоненький, уже припорошенный снежком отворот дороги. Наводку на этот хутор, в котором проживала семья работников лесхоза, дал участковый, которому что-то не понравилось в поведении хозяина. Значит так, что-то он то ли уж очень сильно озабочен, то ли слегка приболел. Мы, правда, с ним не друганы, но завсегда по-приятельски. Да и, когда я обспрашивал его, ну, что да как, голодную скотину слышал. По вечеру, да у такого справного хозяина, чтобы скотина голос подавала, как-то оно не так, Андре повел пулеметным прицелом по группе домов. 3 холодных коробочки – это подсобные помещения, там никого нет. Температура, правда, не слишком низкая, примерно -8, мог вполне устроить теплое логовище, ввести себя в коматозное состояние и продержаться несколько недель. Нет, слишком для него опасно, энергопотери все равно достаточно приличные, а если кто-нибудь при проверке случайно наткнется, не успеет перейти в боевой режим. Значит, должен взять под контроль семью хозяина и находится в жилом здании. Так, это что у нас? Низкое длинное строение, умеренно холодное, без резких пятен тепла, это, видимо, ферма, или, как у них тут это называют, тоже, вряд ли, ну не царское это дело в навозе сидеть, да и животные таких резко чуют, отклик страха был бы до небес. Андре прислушался к лане мутной, слегка колышущейся марево с неяркими светлыми пятнами живого. Страха нет, размеренно дремотное существование, это как раз животные здесь все спокойно. Перевел прицел на основное строение. Правая половина очень яркая, хорошо прогрета, левая холоднее и труба не теплит. Экономит на отопление, с чего бы это? У них тут или уголь, или дрова, а лес рядом. При таком хозяйстве бездельникам быть сложно, а черт его знает, может быть, есть какие-то ограничения. Так, приглядимся поближе. Ну-ка, давай, принцесса, что-то непонятно. В доме должно быть не меньше 6 человек, а мы активного только одного слышим. Да и то, как-то странно, а остальные, вроде и на нормальный сон не похожи, как обглотались чего-то. И еще повнимательней, Ланочка. По нервам резанула жесткая волна ненависти. Вы опять посмели встать у меня на пути, ты, недоделанный щенок и твоя недобитая стерва. Машину резко качнуло, видимо, ментальное напряжение обеих сторон было настолько велико, что что-то почувствовал даже пилот и инстинктивно бросил стрекозу по спирали, бортом на возникшую угрозу. Волна ненависти, бьющая по нервам. Переход в боевой режим. Выбранный режим Магер. Отклик боевой сети. При существующем уровне противодействия выбранный режим недостаточен. Полное слияние. Поддержка боевого режима недостаточна. Мы, я вместе, кто против нас. Далекий отклик и шелест листвы великого дерева Нари, сестренка. Кузнечик, учитель, моя старшая сестра, я с вами, мы поддержим вас. Урал 4, региональное управление НКВД. В кабинете начальника управления, который здесь же стоял по стойке смирно, шла раздача розовых слонов. Генеральный комиссар с раздражением повернулся к прислонившемуся к стене у окна геститы. Понимаете, что операция провалена по вашей вине? Кто вообще допустил, чтобы в Гирике был пулемет? Вам же была команда координировать действия группы захвата и не лезть в активные мероприятия. Андре, который стоял около сидящей на стуле Лана Ари, мрачно произнес: если бы я не начал стрелять, он бы нас как котят сделал. Текн уже успел поработать с попавшими ему в руки людьми, и сил у него было под завязку. Гестав скинулся: об этом не здесь и не сейчас. Лаврентий Павлович, тебе нужно, прежде чем принимать какие-либо решения, поговорить с хозяином. Вспомни мое появление у тебя в кабинете в 38-м, сейчас ситуация не лучше. Нарком внимательно посмотрел на старшего куратора, поиграл желваками, прошелся несколько раз по комнате, о чем-то напряженно думая, и остановился у аппарата спецсвязи. Консольная, у аппарата Берия, дайте мне первого. Да, нахожусь на Урал-4, у нас проблемы геноцвали. Координатора проникновения живым взять не удалось, возникла нештатная ситуация, пришлось расстрелять из пулемета. Нет, в нулевой группе никто не пострадал, а куда он денется, видеть его физиономию уже не могу, опять загадочного из себя изображает. Да конечно, да, так точно, да, сейчас вылетаю в Москву. Генеральный комиссар мрачно посмотрел на старшего координатора и устало спросил: неужели настолько паскудно? Я сейчас получил приказ отстранить тебя от всех дел, кроме связанных со страницами.